А был ли сторож? С Вовкой мы договорились пересечься вечером возле универмага. Приятель сейчас был именно тем, кого я остро хотел видеть. Он всегда мог настроить меня, заземлить только одним своим присутствием, даже если просто молча сопел рядом, поедая хот-дог. Оказывается, в деле о похищении Жени тоже появились подвижки. Опера и без нашей с Леной подсказки вышли на след Александра Турбицкого, помогли студентки первого курса театрального, которые на лето оставались в общаге. Теперь предприимчивого парня искали по месту последней прописки, в родном Рыбинске. Общаясь, мы шли по краю грунтовой дороги в тени каштанов, все отдаляясь от центра. Я вдохновенно рассказывал другу, что мы с Леной успели накопать, и тогда Вовка предложил отправиться на стройку. До меня только сейчас дошло, что я почему-то за все время так и не додумался туда съездить. «Глянем, как там сейчас», — лениво протянул Вовка, когда мы запрыгнули в автобус. «Все равно дома скукота». «А Полина где?» «Сафронов вернулся. Не выпускают ее. Я иногда езжу к ним на дачу, пробираюсь к ней ночью в окно. Прикинь?» «Если честно, пара из вас довольно-таки интересная. Хотя говорят же, что противоположности притягиваются. Наверное, ей нравится твоя брутальность и мышцы». «Какая мы пара! Просто дружим», — вздохнул Вовка с тоской, а я посоветовал ему не торопить события. Целовались уже. Вовка сильно покраснел, несколько раз как рыба открыл и закрыл рот, а потом выдал. «Ты не злишься?» «Я тебе это припомню, если не забуду». «Да шучу, конечно нет. Иногда из дружбы вырастает что-то большее». «Как у вас с Леной?» «Теперь вздыхать пришлось мне. Хорошо, что к этому времени мы уже приехали. От остановки до стройки дошли пешком. На погруженной в темноту территории не наблюдалось никакого движения. Черные провалы окон враждебно глазели на нас. Тишина была мертвая, и если бы не барабанные удары сердца, отмеряющие секунды, я бы подумал, что попал в вакуум. Прикрыв глаза, попытался сосредоточиться на этом ощущении, исследовать предел своих возможностей. Может, я смогу видеть прошлое глазами покойников? Почему бы и нет? Голоса же я их слышу. Появилось ощущение неизбежности катастрофы. Я понимал, что сейчас чувствую то, что чувствовала Аня в последние минуты своей жизни. Перед глазами мелькнула черная пустота, в которую я будто бы провалился. Наверное, я застонал, потому что Вовка дернул меня за руку и взволнованно спросил: «Все в порядке?» Вдруг в темноте загорелись фары и заработал двигатель. Оказывается, все это время за нашими спинами стояла машина. Теперь она с шумом сорвалась с места и рванула к арке. Вовка, не задумываясь, кинулся следом. Все это время в свете фонаря мы были видны как на ладони, и кто-то невидимый, сидящий в этой машине, наблюдал за нами. Приятель вернулся запыхавшись. «Синяя иномарка. Номер не разглядел». «Думаешь, надо было? Может, конечно, это случайные личности или парочка искала уединения, но то, как машина рванула отсюда, выглядит странным». Из-за поворота показался усатый щетинистый старик с прямой спиной. «Чего тут забыли?» «А вы сторож?» «Ну?» «Давно вы тут?» «Ну, охраняете?» «Так с того дня, как ЧП тут случилось, так меня и поставили. А вам чего надо?» «Интересно, как она туда забралась?» «Там же широкие пролеты, лестница. Даже я с артритным коленом дойду. И пандусы будут. Тоже мне сложность. Лучше спросите, зачем полезла?» «Зачем?» — брякнул Вовка. «Это был риторический вопрос», — пробормотал я. Сторож пожевал губами, словно пробуя на вкус слово «риторический», и кивнул. Еще немного пообщавшись с пожилым мужиком, мы сошлись во мнении, что с третьего этажа открывается красивый вид на реку, и в целом посидеть там, свесив ноги, возможно, привлекательно для молодежи. Попросив у меня закурить, старик и вовсе разговорился. «Вот они сейчас тут проверки-шмаверки устраивали, мол, не было сторожа, виноваты, каемся. Брать, говорят, нечего тут было, работы не начинали, вот и экономили. А на деле сторож-то был, тут он точно бывал, кто-то его теперь просто прикрывает. Может, родственник какой хозяина был оформлен, вот тот и молчит. Чужого бы вмиг сдали». «С чего вы взяли?» «Ну, что сторож был». «Так как я заступил, в сторожке порядок стал наводить, а там в полке и чай, и печенье, чай свежий подать видно, чашки чистые, на них даже пыль сесть не успела. Явно кто-то из них постоянно пил, Мне-то что, пусть разбираются. Я трогать ничего не стал, в сторону сдвинул, да и все. Понятное дело, проворонили, теперь концы в воду. Оно ж всегда так. Надеемся на русское авось.